Глава 60. Защитникам слепого города удалось вывести всех людей с Тюза. Войска 4-го ворвались на пустую темную станцию. Покрошили блокпост дальше по тоннелю, тупо забросав гранатами из построек на перроне. Соседям повезло еще больше. Они сначала, подобно нам, напоролись на позиции с прожектором, но к ним на помощь подошел тот самый штурмовой БТР. Опрятавшиеся за ним солдаты с шайтан-трубами мигом раскатали шестерых защитников за ФСБ-блоками. Затем броневик из КПВТ дал пару залпов по следующему посту. Весь его гарнизон мигом ретировался, не забрав даже уцелевший утес и троих изувеченных мертвых соратников. Дальше мы не пошли, потому как получили команду «отбой». Оказывается, уже на первой станции, торговый центр, войсками был взят большой склад боеприпасов, который защитники не успели даже толком заминировать, хотя, судя по всему, пытались. Также на станции были богатые продуктовые склады, правда, в большей степени с продуктами, поставленными 4-м городом. Плюс к этому станция обладала обширными самокопанными грибницами, складами с одеждой и бытовой техникой. В плен взяли больше сотни женщин и почти в два раза больше детей. Переживал я зря. Всех вывели из подземелья, и, насколько я знал, планируют разместить всех в самых вагонах, где в самом начале выделяли скромно купе мне. Станция Тюз была упакована аналогично первой. Только здесь защитники успели все. Можно было только позавидовать такой реакции. За 40 минут вывести все население дальше по ветке, обложить инфраструктуру минами и перерезать питающие провода. 4 блокпоста на обоих ветках были укомплектованы фактически смертниками, которые выполнили свою задачу сполна. Только на Тюзе пулеметчики выкосили больше 120 человек. Суммарные же потери 4-го города составили свыше 270 человек, как оказалось, почти треть от общего гарнизона города. Еще полсотни были ранены, а первые штурмовики, одурманенные наркотиками бродяги, полегли в тоннелях слепого города в полном составе, все до единого. Еще на станции торговый центр. Вот такой вот размен. Насчет потерь противника нам ничего не доводили, а это нехороший знак. Хотя и так понятно. Я своими глазами видел, сколько народа настреляли на рубеже с прожектором. Сейчас войска занимались расчисткой тоннелей, выносили погибших, лечили раненых. Полевые госпиталя располагались прямо на станциях. Жутко пахло кровью, человеческой рвотой, сигаретами и подземной гнилью. Хорошо, что бригада ремонтников всего за 2 часа перекинули электролинию на сеть 4-го города. И сейчас на станции Тюз было достаточно светло. А то в ранние минуты, пока я от боя остывал, здесь прямо филиал ада открылся. Стоны, крики о помощи, смрад, темно хоть глаз выколи. Потом мне повезло. Я попал в число бойцов, назначенных охранять отвоеванную станцию, разворачивать посты, перетаскивать прожектора, то есть один уцелевший прожектор. А самое главное — бдеть в оба, чтобы враг, не дай бог, сходу не отбил утраченное. Повезло в плане того, что не могу я спокойно на людские увечья смотреть. Под адреналином терпимо. И все равно хреново становится. А так? Так еще хуже. Даже не знаю, как разорванные на запчасти на носилках вытаскивал бы. Монтаж временных постов, перекрывших тоннели, идущие к следующей, пока еще неприятельской станции. Я посчитал свою миссию выполненной и под шумок в неразберихе свалил на станцию. Если цель у меня была одна — найти темный, скрытый от посторонних глаз угол и попробовать вернуться домой. По крайней мере, я надеюсь, что здесь точка выхода в мой дом. В душе от предвкушения столь долгожданного момента свербело. Мне было очень трудно изображать безразличие ко всему происходящему. Трудно не показывать суеты. Трудно было стать простым солдатом, которого ничего на данный момент ничего не интересует, кроме покоя. Благо, всеобщая занятость не мешала мне прогуливаться по перрону между домами. Передо мной лежали руины жизни этих несчастных людей, годами почти не видевших дневного света, хотя и знавших, что он где-то есть наверху. Кстати, на обеих захваченных станциях цивилизованные выходы, построенные еще до войны, были серьезно завалены. Причем настолько, что люди, выкопавшие для своих нужд целые дополнительные галереи, не смогли их разобрать. На станции я нашел два узеньких, сантиметров по 30 в диаметре, отверстия в потолке, в тех местах, где он спускался достаточно низко. Из этих отверстий дул ветер, свежий с поверхности сквознячок. И под каждым отверстием стояли крохотные пластмассовые лавочки самых веселых расцветок. Здесь же валялись различные игрушки, затертые, потерявшие товарный вид, но, наверное, любимые маленькими человечками, которых распри взрослых заставили жить под землей. Я заглядывал в оба отверстия. Нет, неба не видно. Хотя чего я ожидал? Хорошо, что вентиляция еще сохранилась и работает. «Привет!» Тяжелая рука, заставив вздрогнуть, легла на мое плечо. Резко обернувшись, я расслабленно выдохнул. «Сержант!» И как же все-таки приятно видеть знакомое лицо. А он ведь ни капельки не поменялся. Значит, не штурмовал станции. Ну, человек он военный. Винить его не в чем, не штурмовал. Значит, так приказали. Привет. Я без натуги улыбаюсь старому знакомому. Вижу, тебя не испачкало. А! Медников отмахивается и достает сигарету. «Служба!» Он прикуривает, а я смотрю на него и думаю, что неправильно как-то все, не должно так быть. Фразами бросаемся, как шапочные знакомые, при случайной встрече. Словно не рисковал я головой пару часов назад, словно не бойня здесь была, а так, учение. «Пойдем чайку попьем?» Медников красноречиво бьет себя указательным пальцем в кадык. «А то я слыхал, что тебя здесь в герои записывают. Говорят, непонятно как за спину врагам прорвался, да завалил всех поголовно». На лице сержанта появляется улыбка. Он молодецкий хлопает меня в шеврон, на несколько секунд превращаясь в моего старого знакомого, почти друга. «Пойдем?» — соглашаюсь я без особого желания. «Вот и ладушки!» Сержант снова надевает свою незнакомую личину и с места в карьер рвет так, что я за ним еле успеваю. Первые несколько шагов даже пробежать пришлось. Автомат с плеча соскальзывает, мы уходим с перрона. Медников ловко ныряет в один из боковых проходок, которые жители Слепого уже сами под свои нужды выкопали. Огибаем бригаду саперов. Один из военных громко посылает нас матом, мол, ходим не там, где надо. Сержант не обращает на него внимания, а целеустремленно движется по каким-то переходам и комнатам. К слову, нас еще много где посылали.